Чем дальше мы продвигались от моря в горы, тем зверей мы встречали все меньше и меньше. Только рябчики шумом поднимаются из травы и, отлетев немного, садятся на ветку дерева и испуганно озираются во все стороны. Этой птицы здесь много, зато фазанов вообще на реке Санхабе очень мало. По словам местного населения, в прошлом году их еще не было, и только первый раз они стали появляться в этом году. Пространство в 50 верст при полном отсутствии пашен является серьезным препятствием на их распространении. Мне удалось убить одну такую птицу между реками Ахабе и реками Йодзехэ в расстоянии от той и от другой на 40 верст. Заинтересовавшись, чем питается фазан в местности, где нет пашен, я вскрыл его зоб и увидел, что он ест желуди. Таким образом, переход фазанов с реки Йодзехэ на реку Санхабе мне становится понятным. 20 октября. В 7 часов утра определена высота перевала через Сихот и Олень с реки Санхабе в бассейн реки Имана. Лесные люди удэхейцы. Предисловие. Автор брошюры «Лесные люди удэхейцы» имел возможность познакомиться с туземцами, которые называют себя удэ, в то время, когда страна не подвергалась еще колонизации. Туземцы эти обитают в лесах по правым притокам Уссури и на побережье Японского моря по ту сторону водораздела. На юге большое влияние имели на них русские и китайцы, но в центральной части горной области Сихот и Алиня, куда трудно было проникнуть, удэхейцы еще долго сохраняли свои обычаи и нравы. Ныне под влиянием культур, надвигающихся на них с юга и запада, началась коренная ломка их общественного строя со стороны моральной и социальной. Инстинктивно чувствуя, что в лице корейцев, китайцев и русских к ним явились сильные конкуренты, туземцы начали оставлять веками насиженные места и отходить подальше в горы. Если бы кто-нибудь из читателей пожелал теперь увидеть удэхейцев такими, какими они описаны в этой брошюре, ему пришлось бы совершить большое путешествие и забраться в самые истоки Хунгари, Анюя, Хора, Бикина и Копи. Но и там уже сказалось влияние цивилизации. В настоящее время удэхейцы сделали много заимствований и у завоевателей и многое утратили в своем укладе жизни, которая была так же безыскусственна и проста, как просты они сами. Настоящая брошюра есть краткое и популярное изложение большого труда «Страна удэ», над которым автор работает более 25 лет и к изданию которого он намерен приступить в ближайшем будущем. Так как брошюра популярна и имеет в виду широкого читателя, туземные названия, которые встречаются в тексте, изображены русскими буквами с допуском некоторых искажений, потому что транскрипция звуков, не имеющих в русском алфавите соответствующих знаков, довольно сложна. 4 апреля. 1926 год, Владивосток. Первая глава. Внешний быт удэхейцев. Лесные люди-удэхейцы занимают центральную часть горной области Сихот и Алиня. По переписи 1926 года численность их определяют примерно в 1360 человек обоего пола. Раньше они распространялись далеко на юг. Наши зверопромышленники Худяковы и старообрядцы из селения Красный Яр в начале 70-х годов прошлого столетия видели их около Пасьета, куда они спускались ради охоты за дорогими пантами. К западу от Сихот и Алиня удэхейцы жили по рекам Даобихе, Улахе и Нато. С течением времени они частью вымерли, частью же, потесненные китайцами, отошли на север. Оставшиеся подверглись совершенному ассимилированию со стороны пришлого китайского населения и получили название тазов. Китайцы, обитавшие в Уссурийском крае, называли себя манцзы, что значит «полный» или «свободный сын». Русских звали маоцзы, то есть «люди, носящие шапку», а всех туземцев – дадзы, то есть аборигены, туземцы. Так дадзами считались и гольды, и геляки, и чукчи, и маньчжуры. Отсюда – Солон дадзы – солоны, магду дадзы – монголы, юпи дадзы – туземцы, одетые в рыбью кожу и так далее. Теперь в Уссурийском крае почти невозможно отличить таза от китайца ни по языку, ни по религии, ни по одежде. Они совершенно утратили свой первоначальный облик. Первых тазов единичными личностями мы находим по рекам Сучану и Судзухэ, но чем дальше подвигаться на север, тем они встречаются чаще и чаще. Все тазы – природные охотники. Охота – единственная страсть, которой из их натуры не могли вытеснить манзы, поэтому им разрешено было носить оружие. К тому же они имели право и на надел земли. Китайцы пользовались такой двойственностью, при удобном случае называя себя также тазами, лишь бы остаться на месте и не быть изгнанными из Приморья. Вот почему при наделе туземцев землей часто бывали случаи, когда бывший удэхеец должен был уступить свое место китайцу только потому, что последний сумел втереться в доверие к чиновнику. Подобные случаи ошибок, к сожалению, были не единичными и в последние годы. С другой стороны, и наши переселенцы не хотят признавать за тазами такое же, если не большее право на проживание в Уссурийском крае, как и за русскими колонистами. Переселенцы совершенно не были подготовлены к встрече с туземцами, и потому с первых же дней между теми и другими создались отношения враждебные. Теснимые русскими и китайцами, удэхейцы начали оставлять родные могилы и веками насиженные места и уходить все дальше и дальше в горы. Особенно в тяжелом положении очутились южно-уссурийские тазы, которые волею судеб и на несчастье свое сделались оседлыми, и потому без клочка земли, годной для хлебопашества, они теперь более существовать уже не могут.